«Вот я бестолочь», — расстроенно подумал Ясин. «Забыл, что у светлейшего запасной избранный имеется, Невилл. Бьюсь об заклад, что это был Невилл Лонгботтом. Ну и где же его боевая, если верить фанфикам, бабушка? Отчего спокойно отпустила внука с предателем крови? Если это действительно Невилл, то дело не просто нечисто, а очень нечисто». Но долго раздумывать ему не дали. Приблизившийся гоблин поинтересовался у пожилой дамы и девушки целью их визита и попросил следовать за ним. Все остальное прошло достаточно буднично: встреча с поверенным, быстрый просмотр собранного гоблинами досье на светлейшего, 3 толстых папки, 3, спуск к сейфу. Алекта забрала артефакт, Ясин порылся в семейных книгах, нашел там пару интересных руководств по магическому целительству, подъем обратно, короткий, но душевный разговор с гоблинами. Вроде бы и недолго, но когда Алекта и Ясин вышли на улицу, день явно клонился к вечеру и косая аллея почти опустела. Теперь по ней дефилировали в основном авроры, парами. Но они не обращали совершенно никакого внимания на двух пожилых леди и некрасивую девицу, которая их сопровождала. Троица отправилась к общественной площадке для аппарации и минуту спустя уже покинула косую аллею. Сириус, едва освободившись от грима и тряпок, постучал в комнату к Ясину. Его явно тянуло поговорить, наверняка успел подслушать кое-что из разговора Рона с его спутником. Ясин не возражал, ему самому было интересно, что же там задумал директор или рыжее семейство. В то, что Рон мог вести какую-то самостоятельную партию, Ясин не поверил ни на миг, и Сириус не подвел. «Знаешь, я и не думал, что приятель твой рыжий, такая мразота, и куда только леди Августа смотрит. Так это все-таки был Невилл», — вздохнул Ясин. «А я уж было решил, что обознался». «Невилл, Невилл», — вздохнул Сириус. «Он немного подрос и здорово похудел, видно, теперь жизнь у бедняги не сахар, да еще эти Уизли». «А что Уизли?» — насторожился Ясин. «Знаешь, я всегда неплохо относился к Молли и Артуру», — заявил Сириус. «Все-таки соратники по ордену Феникса, да и людьми они казались неплохими. Но Уизли – люди Дамблдора, а значит, будут делать все, что он скажет. Меня сразу удивило, что Невилл просто-таки впитывал гадкие слова Рона о тебе и не возражал, а соглашался. Я же помню, что у тебя с этим мальчиком были неплохие отношения. Он вроде бы тебе подсказку сделал насчет Джабрасли». «Ну да», — кивнул Ясин. «Перед вторым испытанием. Что не так с Невиллом?» «Знаешь», — сказал Сириус, — «я удачно на лавочку у ателье приземлился. Эти двое туда вошли, мантии заказывать. Слышно было плохо, но понятно, что Рон Невилла обрабатывает. Что-то про честь Гриффиндора, про меч, про шляпу. Вроде как говорил, что они на какие-то поиски должны отправиться, раз уж Гринджер сбежала. А Невилл вел себя как полный болван, кивал и совсем соглашался. Я и решил принюхаться». «Ты что, в грима перекинулся?» — вскинулся Ясин. «На косой аллее, где о твоей униформе каждый первый аврор знает, Сири». «Тихо-тихо-тихо», — выставил вперед ладони Сириус. «Гарри, я понимаю, что твое первое впечатление о моих умственных способностях было самым сильным и не слишком благоприятным. Но я все же не идиот». «Извини», — вздохнул Ясин. «Так что ты сделал?» «Знаешь, я теперь умею и в человеческой форме некоторые собачьи качества усиливать. Нюх, например». «И усилил», — проворчал Сириус, — «на свою голову. Теперь я точно различу все духи, которые употребляют модистки мадам Малкин. Но дело не в этом. Невилла однозначно одурманивают. Зелье доверия и еще что-то. У парня, похоже, мозги совсем отключились». «Зелье доверия?» — переспросил Ясин. «Точно, я эту пакость ни с чем не перепутаю», — мрачно сказал Сириус. «Ясно», — нахмурился Ясин. «Но тогда мне еще больше непонятно, куда смотрит леди Августа. Она уже фактически потеряла сына и невестку. Неужели Невиллом манипулируют с ее позволения?» «Это вряд ли», — твердо сказал Сириус. «А значит, мы натолкнулись на очередную кучу дурно пахнущей субстанции». Ясин покивал. На некоторое время повисло молчание. «Написал бы ты своей кудряшке», — прервал молчание Сириус. «Хорошая девочка, умница. Может, и прояснит что». Ясин медленно покачал головой. «Нет, если она сейчас в Хогвартсе, то общение со мной для нее смертельно опасно. Дамблдор ей мигом мозги выпотрошит, почище, чем Молли, цыплячью тушку. И Гермиону зря погубим, и сами ничего не выиграем. Хотя сейчас вроде как каникулы, а, насколько я помню, Гермиона с родителями всегда куда-нибудь уезжали на каникулах. Но я пока не хочу, чтобы Гермиона знала, что я жив из-за легилименции Дамблдора. Может быть, лучше написать леди Августе? Тоже не вариант, не согласился Сириус. Если она пошла на это добровольно, то просто пошлет всех доброжелателей по известному адресу. А если Дамблдор каким-то образом сумел воздействовать на нее, то любые предупреждения бесполезны и опасны для нас. У нас есть два варианта действий, быстро сказал Ясин. Первый. Уничтожаем лорда, и тогда мы все молодцы и герои. К нам прислушаются. Можно будет разрешить ситуацию с Невиллом официально. Долго и хлопотно, проворчал Сириус. А эти зелья, они меняют личность. Чем дольше Невилл находится под их воздействием, тем больше он проникается доверием к тем, на кого это зелье направлено. И в какой-то момент зелье уже не требуется. Нужная реакция сформировалась. Я не слишком разбираюсь в зельях. Есть целый десяток действующих схожим образом, но самые известные из них – зелье доверия и амортенция. В голове у Ясина пронеслось, что канонному Гарри зелье доверия все-таки подливали. Иначе как объяснить его бесконечное доверие к рыжему? Гарри несколько раз прощал предательство Рона, хотя большинство обычных подростков послало бы рыжего в пешее эротическое путешествие уже после первого предательства. Как говорится, с такими друзьями и врагов не надо. А амортенция? Нет, возможно, что Гарри всей душой полюбил рыжую конопушку, а Гермиона, рыжего увольня, как говорится, любовь зла. Но ей-богу, без помощи матушки Молли и ее зелий тут точно не обошлось. Скажем, более неподходящей поры, чем Гермиона и Рон, Ясин в жизни себе представить не мог. Тут разве что дельфин и русалка выше по рейтингу проходит. И еще один момент. Сам Волдемарт был зачат с помощью амортенции, тут расстаралась Миропомракс. Но почему вдруг она перестала подливать тому зелье? На редкость глупый поступок, надеяться, что мужчина, которого удалось охомутать с помощью амортенции, вдруг проникнется к ней чистой любовью. Миропа, конечно, не мисс гениальность, но с житейской сметкой у нее все было в порядке, и себя она оценивала более чем объективно. А теперь все становится ясным, все-таки Миропа не получила подходящего образования, вот и рассчитала неправильно дозу, решила, что эффект привыкания уже наступил. Ошиблась, бывает. Гарри, ау, отвлек Ясина от раздумий Сириус. Что там со вторым вариантом? А, выпал из раздумий Ясин. Ты говорил, что у нас есть два варианта действий. Первый мне не слишком нравится. А какой второй? Боюсь, хмыкнул Ясин, что второй тебе понравится больше, как бывшему мародеру. Что-что? Удивленно спросил Сириус. Ты ведь знаешь, где находится Нора? Дом Уизли? Хмыкнул Сириус. Само собой. А что, аппарировать сможешь? Поинтересовался Ясин. Обижаешь? Возмутился Сириус. Я уже давно восстановился. Но зачем нам аппарировать к Уизли? За Невиллом? Пояснил Ясин. Думаю, что он сейчас гостит в норе, исходя из твоих слов, слишком уж плотно шестой его окучивал, и зелья подливать там точно проще. Резонно, согласился Сириус. Ну что ж, давай проверим твою гипотезу, но если Невилла там нет, то я напишу Гермионе, придется. Когда Ясин и Сириус покидали Мэннер, сидевший у камина в гостиной Робостан меланхолически поинтересовался, куда их понесло. Пришлось задержаться на 5 минут и объяснить. Робостан сходу загорелся поучаствовать в вылазке, грустно заметив, что у госпожи Дигори какой-то серьезный разговор с Седриком, а у Беллы, еще более серьезный, с Руди, и что все остальные тоже заняты, только он, бедный несчастный, совершенно свободен и с радостью поможет, чем может, так как его в последнее время так и тянет кого-нибудь осчастливить, желательно, в крупном размере. Сириус попробовал было возразить, но Робостан прищурился и заявил, «Ты не забыл, что Гарри не может защищаться напрямую, а в таком случае две палочки лучше одной». Логика бывшего пожирателя была безупречной, и Сириус согласился. Узрев Нору при свете луны, Ясин чуть за сердце не схватился, настолько своеобразным был четко облитый серебристым светом силуэт дома. Ле Корбюзье и Антонио Гауди нервно курили бы в сторонке, узрев этот апофеоз авангарда, сотворенный явно из говна и палок и державшийся на соплях, магии честном слове кого-то из предков рыжего семейства. «Ты что?» – удивился Сириус. «Да вот нахлынуло», – выдавил Ясин, совершенно при этом не покривив душой. «Да, понимаю», – согласился Сириус, – «после твоих родственничков Уизли наверняка казались тебе лучшей в мире семьей». «По крайней мере», – вздохнул Ясин, – «благодаря обедам миссис Уизли я не напоминал живой скелет в начале каждого года». «Да», – согласился Сириус, – «готовит Молли хорошо, этого не отнять. Гарри, Сириус, прошипел им Робостан, может, на этом хватит воспоминаний, или мы здесь из чисто сентиментальных соображений, так у меня это здание таковых не вызывает. Ты прав, согласился Сириус, но подождать все равно придется. Я сейчас сбегаю, принюхаюсь. Если не виллу там, запах будет сильным. Вернусь, обсудим, что делать дальше. Ты заодно и на чары проверь, подсказал Робостан. Сомневаюсь, что здесь есть сильные защитные чары, задумчиво сказал Ясин. Министерской защиты наверняка нет. Почему? Удивился Робостан. Ее же министерство всем сотрудникам бесплатно устанавливает. А тут все же дети. Мало ли что. Артур обожает зачаровывать магловские предметы, пояснил Ясин. Автомобиль, вон, зачаровал. Он теперь летал и невидимым становиться мог. А министерские чары помешали бы ему заниматься любимым делом. Идиот, проворчал Робостан. Он ведь не в доме свои игрушки зачаровывает. В сарае, ответил Ясин. Так это элементарно вообще, высказался Робостан. Защитный купол на сарай, и колдуй там сколько хочешь. И министерские чары на месте. Думаю, что у них нет столько сил, чтобы постоянно держать купол, отозвался Сириус. Старшие сыновья сильны, но они не живут дома. Артур и Молли постепенно теряют силы. Перси тоже не слишком силен, а близнецы-близнецы завязаны друг на друга, а не на семью. Про Рона я даже говорить не хочу, а Джинни еще мала. Ну да, проворчал Робостан, понятно. Предатели крови, объясни мне потом, что это такое, вздохнул Ясин. Я толком не знаю, меня таким вещам не учили. Я могу объяснить, зафыркал Сириус. В меня такие вещи с детства вколачивали, но ты ж не спрашивал. Ну, извини, развел руками Ясин. Ты еще здесь? Понял, ушел, хмыкнул Сириус. И через несколько секунд огромный черный пес растворился в наступивших сумерках. «Ну что, рассказать тебе о том, кто такие предатели крови?» – спросил Робостан. «Сириус наверняка за пару минут не управится. Добрый вечер, господа!» – раздался за их спинами тихий приятный голос. «Не ожидал, не ожидал. Наследник Лестриндж, наследник Поттер. Похоже, слухи о вашем исчезновении сильно преувеличены». Робостан и Ясин синхронно обернулись и замерли. Прямо перед ними стоял неизвестно как сумевший подойти так незаметно высокий стройный мужчина, который в первый момент показался Ясину Люциусом Малфоем. Но приглядевшись, он понял, что это не так. Длинные, чуть вьющиеся волосы мужчины были не белокурыми, а серебристо-седыми. И не могло быть у скользкого друга Люциуса такого взгляда, странного, неземного, немного пугающего. «Ой-ой», — подумал Ясин, — «это же Ксина Лавгуд, отец Луны». Точно, у них же вроде дом неподалеку. Добрый вечер, начал он. Лорд Лавгуд, продолжил Робостан. Прогуливайтесь. Ну да, рассеянно заявил Ксина. Чудный вечер. Стрелец совпал с раком в Козероге, а правая плоскость эклиптики сходится с посохом Мерлина в области Вальпургиевой ночи. Чудный вечер для морщерогих кизляков. Ну да, кивнул Ясин. А Марс сегодня очень яркий, не так ли? Я бы сказал, излишне яркий. Поморщился Лавгуд. В такие вечера у меня в области правого колена появляется чувство, похожее на задумчивость. Водку с перцем не пробовали? Вежливо спросил Ясин, внутренне содрогаясь от смеха. Пробовал. Давно, вздохнул Лавгуд. А у вас с собой, а то у меня, кроме настойки на ямальских мухоморах, ничего с собой не имеется. Впрочем, я готов разделить ее в приятной компании. Морщерогие кизляки от чего-то бурно реагируют на ее запах и начинают слетаться целыми стадами. «Спасибо за великодушное предложение», — невозмутимо ответил Ясин, — «но у нас, как видите, хлопоты. Подозреваю, что те же, что и у меня», — со столь же индейской невозмутимостью вернул Пасксина. «Вы ведь явились сюда не просто так, а за юношей по имени Невиллу. Откуда вы зна?» — начал Робостан, но тут же осекся, глядя на Лавгуда изумленными глазами. Бундящая шица нашептала, заявил Лавгуд. Видите ли, этот юноша внезапно оказался в странных обстоятельствах. Его почтенная бабушка, леди Августа Лангботтом, внезапно угодила в Мунга в очень странном состоянии. Состоянии, очень похожем на то, в котором много лет пребывают ее сын и невестка. Какой кошмар, вырвалось у Ясина, бедный Невилл. Поэтому, продолжил Лавгуд, Невилла на каникулы пригласили мои соседи, Уизли. А моя дочь Луна решила его навестить. Они хорошо относятся друг к другу, очень хорошо. Луна беспокоилась о Невилле и вернулась очень расстроенная. Она сказала, что мозгашмыги Невилла грозят поглотить его разум. И вы решили убедиться в этом лично? — спросил Ясин. — Я не могу находиться в таком месте, как Нора, — ответил Ксина. — Луна может, хоть и недолго, а я — нет. Я просто надеялся увидеть мальчика. Луна была очень расстроена. Если она говорит правду, ему необходима помощь. — А вы можете ему помочь? — спросил Ясин. — Могу, — спокойно ответил Ксина. — Поэтому я очень рад, что встретил вас. Вы сможете забрать мальчика из Норы, а я заберу его туда, где ему станет легче. А вы не причините ему вреда? Прямо спросил Ясин. Ксина покачал головой. Ни в коем случае. Луна нуждается в нем. Без него она просто. Впрочем, об этом мы поговорим позже, когда все получится. Прошу вас, заберите Невилла оттуда. Я отплачу вам за помощь, поверьте. Не надо, покачал головой Ясин. Мы и так собирались сделать это. Я надеялся помочь ему. Вы смогли бы, наследник Поттер, кивнул Ксина. Но прошу вас, позвольте это сделать мне. Это важно. И взглянул на Ясина внимательно и остро. Ясину вдруг показалось, что серебристые волосы Ксина стали отливать чистым золотом, а уши странно заострились. Впрочем, длилась эта галлюцинация лишь одно мгновение. Очарование момента нарушил выскочивший из кустов Сириус. Он быстро встряхнулся, перекинулся в человека и коротко сказал: «Невилл там, и, видит Мерлин, там что-то неладное творится». Примечание к части. Следующая глава в воскресенье. Здоровья вам, мои дорогие. Глава 31. Не потеет спина у Карлсона. Очарование момента нарушил выскочивший из кустов Сириус. Он быстро встряхнулся, перекинулся в человека и коротко сказал: «Невилл там, и, видит Мерлин, там что-то неладное творится». «Здравствуйте, лорд Лавгуд. Как дела? Тропик Козерога стоит раком?» «Именно так, лорд Блэк», — величественно кивнул Ксенофилиус. «Мне тоже интересно, что же там творится у Уизли. С первого взгляда, вроде бы ничего. Но я же не только глазам доверяю. Невилл там, его запах необычайно силен. Но даже так его перебивают запахи зелий. Я сумел заглянуть в окно. Невилл играет в шахматы с шестым Уизли, но взгляд движения такое чувство, что он – механическая кукла, которую дергают за ниточки. Жидкий Империус», – предположил Робостан. «Помнится, лорд делал такой заказ с Нейпу, но тот сказал, что технически такое сварить невозможно, дескать, компоненты, необходимые для этого зелья при смешивании становятся нестабильными и возможен взрыв. Сильный», – поинтересовался Ясин. «Понятия не имею», – пожал плечами Робостан. «Я же не Снейп, хотя, возможно, он просто не хотел давать лорду столь сильнодействующее средство». «Понятно», – кивнул Ясин. «А где остальные Уизли?» «Судя по всему, в доме кроме Рона и Невилла только Артур, Молли и Джинни. Артур возится в своем сарае, Джинни наблюдает за игрой и как-то нехорошо посматривает на брата. А Молли я не видел, хотя запах ее ощущается сильно, да и спицы на кресле возле камина вяжут какой-то немыслимый свитер». «Хэмэм», — протянул Ясин. «Сири, а какие чары на дом наложены?» «Не почуял, стандартные магла отталкивающие и слабенькие защитные. На раз снять, министерской защиты нет, специальных артефактов, тоже. Да кому они нужны, эти Уизли?» Сплюнул Робостан. «Если бы их хотели спалить, давно бы спалили». Ясин, который припомнил, как в кинане пожиратели лихо запалили Нору, мысленно с ним согласился. «Предлагаю войти в дом, усыпить всех и забрать Невилла», — заявил Сириус. «Чего ждать-то, а Молли?» — спросил Ясин. «Лично мне не хотелось бы, чтобы эта дама заявилась в самый неподходящий момент и ввязалась в драку». «Вообще-то Гарри прав», — проворчал Робостан. «Эта дама имеет дурную привычку в самые неподходящие моменты вспоминать, что она — урожденная прюэт, и заклинания у нее весьма неприятные, а нам лишний шум ни к чему. А давайте поближе подойдем», — предложил Сириус. «Понаблюдаем немного, может, удастся понять, где там Молли». Ясин согласился, что стоит немного осмотреться, и все переместились поближе к норе. Хорошо, что густой кустарник подходил к самому забору, сделанному из неровно торчащего штакетника, покрашенного в разные цвета. Зеленый участок, желтый участок, голубой, красный, белый. Никакой системы в этом не просматривалось, и Ясин решил, что попытки облагородить внешний вид забора зависели от того, какую краску доблестным представителям рыжего семейства удавалось на тот момент позаимствовать без отдачи. Сириус выбрал хорошее место для наблюдения, из кустов просматривался двор, крыльцо, куча сапог рядом со ступеньками и сарай. Рядом с сараем находилась еще одна куча, состоящая из разного хлама, размерами доходящая до пояса взрослому человеку. Сквозь неплотно прикрытую дверь сарая пробивалась узкая яркая полоска света. «Скоро совсем стемнеет», – прошептал Ясин. «Вообще ничего не разглядим, и чего им не спится?» «Секундочку», – отозвался Ксина, и сделал рукой замысловатый жест. Светлее не стало, но двор теперь был виден гораздо лучше. «Заклятие ночного взора», — пояснил Ксина, — «действует ровно час». «Здорово», — восхитился Ясин. «А меня научите?» Ксина утвердительно кивнул. «Придете навещать своего друга? Непременно научу. С вашей силой это несложно, Гарри». «ТС», — прошипел Робостан, — «там что-то происходит». «Действительно», — скрипнула дверь и на крыльцо вышла Молли. Женщина отправилась к сараю, открыла дверь и громко позвала. «Артур?» «Да, Молли Пусенька», — раздался ответ главы рыжего семейства. «Все готово?» — нетерпеливо спросила Молли. «Никак не могу последнее плетение навесить», — ответил невидимый Артур. «Помоги мне немножко, вдвоем за полчасика управимся». «Полчасика?» — возмутилась Молли. «Ты что делал все это время, Артур Уизли?» Впрочем, матриарх рыжего семейства тут же замолчала, быстро прошла в сарай и плотно прикрыла дверь, так что свет перестал пробиваться сквозь нее. «Ну вот», — прошептал Сириус, — «полчаса они точно будут заняты». «Пошли», — Робостан кивнул, — «чары на мне. Гарри, держись сзади и будь настороже. Может, ему лучше здесь остаться?» — встревоженно спросил Сириус. «Гарри, целитель», — отозвался Робостан, — «кто знает, что там с этим юношей. Вдруг ему плохо станет. Пусть уж идет». «И в самом деле», — сказал Ясин, — «я не дитё несмышленое. Справлюсь». Сириус вздохнул, но тут вмешался Ксина. «Не бойтесь за своего крестника, лорд Блэк. Ему мало кто может причинить зло теперь». У Ясина аж мороз по коже пробежал. Неужели Ксенофилиус что-то понял? Но тот ничего больше не добавил, только улыбнулся Ясину, грустно и ободряюще. «Пошли», — прошипел Робостан и легко, почти бесшумно прошел сквозь кусты, сделал несколько движений палочкой и без проблем перемахнул через штакетник. Сириус справился не хуже, и Ясину только оставалось надеяться, что он не опозорится. «Да будет легкой поступь твоя, дитя человеческое», еле слышно пробормотал Ксина, и Ясин почувствовал в теле совершенно необычную легкость, словно пузырьки шампанского заструились под кожей. Он также ловко преодолел штакетник, как и Робостан с Сириусом, и пристроился сзади за бегущими. Добежав до крыльца, Робостан бесшумно взбежал на него, приоткрыл дверь. «Ма!» — раздался голос Рона. «Самнус, Самнус, Самнус!» — прошипел Робостан, обернулся к Сириусу и Ясину и прошептал. «Готово, можете паковать!» — и проскользнул в дверь. Сириус и Ясин вошли за ним следом и огляделись. Внутри нора понравилось Ясину больше, чем снаружи. Похоже, Молли стала законодательницей стиля Боха, сама об этом не ведая. Множество разноцветных ярких подушек на диване, тканое пестрое покрывало, вязаные ажурные салфеточки, колдографии в деревянных полированных необычной формы рамках на стенах, разномастные стулья, перекрашенные в разные цвета возле кухонного стола, видимо, краску заимствовали не только для штакетника, полосатые коврики на полу, фарфоровые статуэтки, соседствовавшие с деревянными, примитивно вырезанными фигурками на полках, начищенные медные сковородки на стене кухни, цветы в глиняной вазе. Как-то не монтировалось это с образом записных злодеев, травящих Невилла зельями. Впрочем, со злыми словами Рона эта уютная домашняя обстановка тоже не монтировалась. Но раздумывать было некогда, нужно было забирать Невилла. Невилл и Рон так и уснули в креслах у низенького столика с шахматами. Джинни лежала на диване, потрепанная, зачитанная почти до дыр книга Локхарта «Каникулы с коргой» выпала у нее из рук. Она тоже спала. Заклинание Робастана сработало на все 100. «Забираем парня, и ходу, ходу», — прошипел Робостан, и подбежал к креслу, подхватывая Невилла на руки. И тут Ясина словно кольнуло что-то. «Нет, нельзя. Сейчас, нельзя. Только хуже сделаем». «Не дури, Гарри», — заявил Сириус. «Молли и Артур скоро вернутся. У нас нет времени». «Это недолго», — сказал Ясин. «Положите его на пол». Сириус и Робостан пожали плечами, но опустили Невилла на вязаный полосатый коврик. Ясин опустился на колени и приник ухом к груди Невилла. Сердце Невилла билось странно, как-то неровно и вроде бы начинало сбоить. Что же с ним сделали? Ясин стал торопливо водить руками над неподвижным телом Невилла, и наконец почувствовал сильный укол в правую ладонь. «Вот оно, на живот его переверните», — прошипел он Сириусу и Робостану. «Быстрее». Те молча выполнили его требование, и Ясин задрал рубашку Невилла до самой шеи. Точно под левой лопаткой обнаружился странный нарост, коричневый, бугристый, размером с половинку шарика от пинг-понга, но неправильной формы. Нарост вздрагивал в такт ударом сердца. И нет, это была не родинка и не бородавка. Что это за хрень? Вырвалось у Робастона. Не знаю, но если Невилл сейчас покинет нору, она остановит ему сердце, ответил Ясин. И что же делать? Охнул Сириус. Теперь мы точно не можем оставить мальчика здесь. Погодите немного, сказал Ясин. Я попробую заморозить эту пакость. Будем надеяться, что тогда ее удастся как-то отделить от Невилла. Давай, кивнул Сириус. Ясин поднес обе руки к наросту, сложил их ковшиком и старательно направил магию удара на непонятную хрень, от всей души желая заморозить ее, но не навредить Невиллу. Через некоторое время пальцы свело от холода, и Ясин убрал руки. Нарост под лопаткой почернел и покрылся изморозью. Ясин быстро схватил со стола вышитую салфетку, прикасаться голыми руками к наросту не хотелось категорически, обернул ею пальцы и, осторожно обхватив нарост, стал потихоньку тянуть. Нарост с тихим звуком отделился от кожи Невилла, оставив на ней несколько бледно-красных круглых дырочек, с внутренней стороны на нем было несколько отростков, похожих на откормленных дождевых червей с острыми жальцами на концах. То ли кровь эта дрянь из Невилла выкачивала, то ли магию, непонятно. А может, яд какой пускала, с этим следовало разобраться в более спокойной обстановке. Ясин аккуратно завернул мертвую пакость в салфетку, бледный Сириус тут же трансфигурировал другую салфетку в прочную железную шкатулку и протянул ее крестнику. «Сюда положи, Гарри, надо же, вот гадость-то, знаешь, что это такое?» – удивился Ясин. «Понятия не имею», – отозвался Сириус, – «только не обязательно знать дрянь, чтобы определить, что это дрянь». Ясин кивнул, с такой точкой зрения он был полностью согласен, а еще он подумал, что этот милый уютный дом – декорация, и что эта декорация могла обмануть очень многих. «Можно брать-то?» – прошипел Робастан. «Да», – кивнул Ясин. «Теперь безопасно». Робастан с помощью Сириуса торопливо подхватил Невилла на руки и выскользнул за дверь, прошипев напоследок. «Вы тут второго пришествия Мерлина ждать собираетесь? Идем, Гарри», – прошептал Сириус. «Ты сделал все, что мог». «Нет, погоди», – отозвался Ясин, который никак не мог справиться со странным ощущением, в мозгу словно зудело. «Здесь есть что-то еще, Гарри», – возвысил голос Сириус. «Спалимся же». «Погоди, не суетись», – отмахнулся Ясин. «Это важно». Сириус послушно замер, а Ясин еще раз обвел взглядом гостиную. Сложно было разобраться в этой пестрой мешанине, но он вдруг почувствовал что-то странное и не слишком хорошее. Ясин развернулся вокруг себя и протянул руку вперед. Пальцы кольнуло. «Есть», – прошептал он. «Что еще тут может быть, кроме той пакости, которую ты вытащил из Невилла?» – фыркнул Сириус. «Поверь, крестный, много чего», – проворчал Ясин. «Но это не важно». Говоря так, он сделал шаг вперед и снял со стены колдографию какого-то важного господина. Господин топорщил пышные усы и надувал щеки, забавно пуча глаза. Когда его сняли со стены, он нахмурился и погрозил Ясину кулаком, а получив в ответ оттопыренный средний палец, мрачно отвернулся. Заинтересованный Сириус приблизился и провел палочкой над местом, где висела колдография. «Ничего здесь нет», — заявил он. «Что-то ты путаешь». «Не здесь», — ответил Ясин, — «а здесь». И он осторожно провел рукой по раме, слишком массивной для такой небольшой колдографии. Рама щелкнула, из нее выпал небольшой металлический цилиндр. Сириус изумленно поднял брови. «Еще что-нибудь для этой штуки трансфигурируй», — прошипел Ясин. Сириус послушно кивнул и превратил очередную салфетку в металлическую шкатулку. «Теперь все?» – спросил он. «Минутку», – прошептал Ясин и повернулся к спящим Рону и Джинни. «Вам нужно следить за своим здоровьем и реально оценивать свои возможности», – прошептал он, выпуская дар. «Вы хотите учиться и получать знания, а не участвовать во взрослых интригах. Ваши родители поймут вас, а если и не поймут, то препятствовать вам не смогут. Помните, для вас главное – это знание, не интриги, не предательство, а знание. Больше всего на свете вы хотите избавиться от дурной славы своей семьи. Пусть ваши помыслы станут чистыми, как и ваши души. Я помогу вам очиститься. Вы скоро проснетесь и проснетесь совсем другими». Сириус за спиной Ясина негромко кашлянул, видимо, припомнив, что случилось с Дидгари после этакого очищения, но Ясин лишь улыбнулся ему. «Они еще дети, поэтому у них есть шанс. Они проснутся скоро, не волнуйся, а теперь, поспешим». Они вышли за дверь, неслышными тенями скользнули по двору, и вовремя, едва Ясин и Сириус скрылись в кустах, дверь в сарай открылась и появились Артур с Молли. «Ну вот», — прозвучал в тишине уже совсем сгустившейся ночи пронзительный голос матриарха рыжего семейства, «теперь все в порядке, хоть этот никуда не денется, уже делся», — одними губами прошептал Сириус и затрясся от беззвучного смеха. Ясин его дернул за одну из кудрявых прядей, не пали контору. Сириус кивнул и кое-как справился со смехом. Артур с Молли прошли через двор, Молли дернула за ручку двери. «Не пора ли нам по домам, господа?» – прошипел Ксина. «Сейчас тут будет очень много мозгошмыгов. В красных мантиях», – хихикнул Сириус. «И в них тоже, похоже, вывести Ксина из себя мог только второй Ксина. Но этакое счастье магической Британии не грозило». Артур и Молли вошли в дом, откуда тут же раздался пронзительный женский вопль. «Началось», – констатировал Ксина. «Действительно пора. Я забираю мальчика. Не беспокойтесь, ему не будет вреда. Наоборот. Готов поклясться». Рабастан хотел что-то сказать, но Ясин, который чувствовал, что Лавгуд говорит чистую правду, сделал отрицательный жест. Рабастан кивнул и не произнес ни слова. «И еще», — тихо сказал Лавгуд, — «отдайте мне ту дрянь, которую сняли с этого мальчика. Я смогу уничтожить ее. Вы, вряд ли». Сириус взглянул на Ясина, дождался его кивка и протянул Лавгуду шкатулку. Тот брезгливо поморщился и отправил ее в один из многочисленных карманов своей мантии. «А что это?» – поинтересовался Ясин. «То, чего здесь по идее быть не должно», – мрачно сказал Ксина. «Я и не надеялся, что вам удастся освободить мальчика от нее, но вы действительно сильный целитель, Гарри Поттер. Возьмите». И он протянул Ясину большую сливу цепелин. «Я не голоден», – хмыкнул Ясин. «Но все равно спасибо. Это портал», – пояснил Ксина. «Воспользуйтесь им, когда покончите с вашими хлопотами. Просто сожмите ее в кулаке». «Но она лопнет», — растерялся Ясин. «Не лопнет», — улыбнулся Ксина. «Это слива не для еды. И да, вы можете взять с собой только двух человек. Не ошибитесь, Гарри Поттер». После этого Ксина принял у Рабастана спящего Невилла, легко, словно тот совершенно ничего не весил, и просто растворился в воздухе. Ясину вновь на миг показалось, что волосы Лавгуда налились расплавленным золотом, но точно разглядеть он не успел. Между тем в норе продолжалась суматоха. Молли голосила, Артур что-то блеял в ответ, хлопали двери, билась посуда. Потом раздались хлопки аппараций, один, второй. «Пора и честь знать», — заявил Сириус. «Задержались мы что-то». Дальнейшая суматоха в норе продолжалась уже без зрителей. «Повезло тебе, Гарри», — сказал Рабастан, после того, как вся троица оказалась в Мэнере. «Ксина тебя пригласил. И что здесь такого?» – удивился Ясин. «Джинни вроде как постоянно к Луне в гости бегала. Да и я там бывал». Рабастан покачал головой. «Ты не понял, Лавгуд тебе портключ не в свой дом дал. Хотя вряд ли это место можно назвать его настоящим домом. Он тебя в холмы пригласил». «В какие холмы?» – поразился Ясин. И тут у него в голове что-то щелкнуло. Вспомнились странные, неземные глаза Лавгуда. Золотистые волосы и на миг заострившиеся уши. «Он эльф, правильнее говорить, ситхи», — кивнул Сириус. «И нет, он не совсем ситхи, но в нем достаточно их крови, чтобы казаться странным обычным магом. И вы все это знаете?» — удивился Ясин. «Все, кому надо, знают», — кивнул Сириус. «Думаешь, почему все выкрутасы сходят к Ксина с рук? Обидеть старшую кровь — это, знаешь ли, весьма болезненно и местами смертельно». Уизли подписали себе смертный приговор, решив поступить так с Невиллом. «Ситхи своего не отдают, а ты Ксина помог, серьезно помог. Погодите, но ведь в школе девочки с Равенкла обижали Луну, вещи у нее воровали, и они не были маглорожденными. Неужели они не понимали?» – удивился Ясин. А декан Флитвик на это особого внимания не обращал. «Ну, тут его кровь виновата, а не он сам», — хмыкнул Рабастан. «Гоблины ситхи всегда недолюбливали. Зря шляпа эту девочку на факультет Флитвика распределила. Но тут уж ничего не поделаешь. А девочки еще о своих поступках пожалеют. А почему Ксина сам Невилла не забрал?» «Не мог», — ответил Сириус. «Видать, у Уизли хладное железо сохранилось, вот он и не мог близко к норе подойти. Луна могла, в ней человеческой крови побольше, а он — нет». «А что?» — начал было новый вопрос Ясин. «Все потом», — улыбнулся Сириус. «Ты не забыл, что нам завтра предстоит?» Ясин помнил. Примечание к части. Следующая глава в среду. Здоровья вам, мои дорогие. Автору на кофе, музу на печеньки. https://yoamani.ru/4100140571271973. Бетти на доширак 2200-2407-4382-0728-ВТБ. Глава 32. Не стой под стрелой. Кран сегодня не работает. Как ни странно, спал Ясин просто великолепно, и никакие дурные предчувствия и тревоги его не мучили. Да, он прекрасно понимал, что все задуманное опасно. Понимал, что Драко Малфой не слишком надежный союзник, но, как там кто-то сказал, нет отбросов, есть кадры, очень верно подмечено. К тому же, насколько Ясин помнил канон, мелкий Малфой был просто избалованным засранцем, но до глобальных пакостей никогда не опускался, разве что в поезде, перед шестым курсом. Но здесь этого события не было, как и не было брошенной Гарри в сердцах Сектум Симпры. Да и отца своего Драко любил, и постоянно прописавшийся в Малфой Мэннере Волдеморт наверняка надоел ему хуже горькой редьки. Так что намеренно он их план не выдаст, наверняка уже понял, что за преданность лорд награждает весьма своеобразно, круциатусами там, а то и авадой. Хуже будет, если лорд сумел прочитать белобрысого засранца, вот тогда точно ему не жить. И ему, и нарциссе, да и остальным неверным соратникам. Но тут уж оставалось надеяться на два самых мощных в мире средства, русский авось, и русскую же кривую, которая отличалась фантастической возможностью вывозить все что угодно. Поэтому он спокойно встал, с аппетитом позавтракал, прослушал очередной сольный концерт в исполнении гневающейся Беллы, которая вновь пролетела мимо такой замечательной развлекухи, грохни темного лорда и будет тебе счастье. Но тут уж ее муж и деви встали единым фронтом и заявили, что не желают рисковать будущим рода, поскольку никогда себе не простят, если в их ненаглядную женушку и невестку прилетит что-нибудь нехорошее. Белла погневалась и смирилась, тем более, что ситуацию неожиданно разрядила миссис Дидгари, достав неизвестно откуда прихорошенькие пушистые носочки с кисточками, бело-розовые и умилительно крохотные, и заявила, что для ненаглядного сыночка Седрик страдальчески возвел глаза к потолку, но промолчал, приданое готовила сама и готова поделиться некоторыми маленькими хитростями, тем более, что ей всегда хотелось девочку, да вот не случилось. По пылающему взгляду Робастона, брошенному на Селию, было понятно, что он готов обеспечить женщину целой сборной по художественной гимнастике, если она выразит хоть малейшее согласие на это. Но той явно нравились авансы младшего Лестринджа, и она не спешила заканчивать конфетно-букетный период слишком рано. Впрочем, взрослые люди сами разберутся, тем более что Седрик перестал коситься на Робастона, то есть явно не возражает против второго замужества матери. Так вот, Белла переключилась на обсуждение одежек для дочки, и оба Лестринджа вздохнули с облегчением. Возможно, беременная Белла еще не раз устроит мужу и деверю Ата Израиль, но не сегодня. А значит, можно спокойно сосредоточиться на текущем моменте. Алекта, в отличие от Беллы, в убиении Волдеморта участвовать не рвалась, но заметно волновалась. Так что Ясин решил отправить ее от греха подальше в замок мастеров Геральдики вместе с Амикусом. Пусть лучше делом занимается, чем нервничает и переживает, а брат сможет о ней позаботиться, если что. Алекта подумала и согласилась, только взяла с Ясина обещание, что они все непременно вернутся. Ясин обещал, с некоторых пор он начал верить, что их авантюра увенчается успехом. После завтрака все, кто собирался принять участие в Ночи X, собрались в библиотеке и еще раз обговорили детали. Долохов, Джаксон, Руквуд, братья Лестриндж, Сириус, появившийся ночью Люпин и сам Ясин. Вроде бы немного, но все, кроме Ясина, сильнейшие боевики. А если учесть, что Ясин собирался лишить гостей Малфой Мэннера меток, то шансы Волдеморта в очередной раз обмануть смерть приближались к нулю. По крайней мере, с некоторой долей здорового цинизма подумал Ясин, у меня еще есть подарок дементоров. Так что, если все пойдет совсем не по плану, все равно смогу устроить бадабум. Но в глубине души он надеялся, что до этого не дойдет. «Ты что, совсем не волнуешься?» – удивленно спросил Сириус, увидевший, как после беседы Ясин подошел к книжной полке, выбрал себе фолиант не самого светлого содержания и спокойно углубился в чтение. «Волнуюсь», – улыбнулся в ответ Ясин. «Но что изменится от того, если я начну сейчас бегать по потолку?» «Ты прав, ничего», – быстро согласился Сириус, уже близкий к вышеупомянутому состоянию. Ясин почувствовал его нервозность и возобновил вчерашний разговор о ситхе. Об обитателях холмов Крестный знал на удивление много, а на вопрос Ясина ответил, что в детстве любил читать всякие интересные истории, а в библиотеке Блэков подбор литературы был весьма специфический. Риги любил, когда я читал ему вслух, вздохнул он. «Знаешь, Гарри, ты ведь у меня единственная родная душа, если Римуса не считать, а ведь в юности проходу не было от желающих набиться в друзья-приятели. Где теперь эти приятели? Да и мародеров больше нет, остались только я да Люпин. То, что вы с отцом не умели в людях разбираться, я уже понял», — суховато отозвался Ясин и тут же, устыдившись своего тона, добавил: «Не вешай носа, Крестный, жизнь не кончена, мы еще всем покажем небо совчинку, и вообще, тебе еще род Блэк возрождать. Боюсь, что тебе», — грустно отозвался Сириус, — «я уже оставил завещание, где объявляю тебя своим законным наследником». «Мало ли что, Крестный, ты редкостный идиот», — не выдержал Ясин. «Мне и рода Поттер хватает за глаза и за уши. Из чего вдруг ты решил помирать? Причем здесь помирать?» — поморщился Сириус. «Я надеюсь жить долго, хотя бы ради того, чтобы помочь тебе. Просто детей у меня, прости, не будет. Азкабан, знаешь ли...» И он смущенно потупил глаза. «Нет, Крестный, ты точно идиот», — заявил Ясин. «А то, что Белла так быстро смогла забеременеть, тебе ни о чем не говорит. А она подольше твоего в Азкабане куковала». «Нет, я удивился, конечно», — заметил Сириус. «Но, неужели это твоих рук дело?» «Моих», — подтвердил Ясин. «Так что с маленькими Блэками проблем не будет. Ищи невесту, Крестный. Вот разберемся с двумя гадами, змеемордым и бородатым, и будем тебя женить. По всем правилам». «Ох», — тяжело вздохнул Сириус. «Ты говоришь прямо, как моя матушка. А почему я никогда не слышал об этой достойной леди?» — поинтересовался Ясин. «Матушка скончалась», — вздохнул Сириус. «Но в доме на Гримма остался ее портрет. Ох, и ругался он, когда я там появился после Азкабана. Сейчас, правда, матушка попритихла, но род продолжить периодически требует». «То-то ты здесь прописался», — хмыкнул Ясин. «Допекла, допекла», — кивнул Сириус. «Нет, умом-то я понимаю, что матушка права, из английских Блэков в живых только я и остался. Но вот как подумаю о женитьбе, так такая тоска нападает. Это Джейми с твоей матушкой повезло, у них были полная любовь и согласие. Если бы не происки, как ты выразился, бородатого и змеемордого, жили бы они долго и счастливо. А вот я...» «А что, ты...» — съехидничал Ясин. «Ты молодой, красивый, богатый, и здоровье я тебе поправлю. Да за тобой невесты в очередь будут выстраиваться. Это-то меня и пугает», — вздохнул Сириус. «Ладно, Сахатик, давай сменим тему, а то тоска берет». Тему они действительно сменили, и довольно долго обсуждали книгу, которую читал Ясин. Сириус ее тоже читал, будучи подростком, так что обсуждение получилось не без взаимного удовольствия. Собеседников от обсуждения оторвал только появившийся в библиотеке Долохов, ядовито поинтересовавшись, собираются ли они идти на дело или так и будут разговоры разговаривать. С аппарацией к Малфоймэнору проблем не возникло, все, кроме Ясина и Люпина, там в свое время бывали, даже Сириус в детстве посещал знаменитые малфоевские зимние детские балы. На этих балах веселились отпрыски всех родовитых аристократов магического мира от 7 до 17 лет, и развлечения там предлагались разнообразные, от простеньких фейерверков из снежинок и бабочек до оживленных ледяных скульптур, катания на санях, запряженных пегасами и гиппогрифами, штурма снежных замков и, разумеется, игр, танцев и разнообразных угощений. Балы были костюмированными, и родители изощрялись в разнообразии костюмов для любимых чад. В общем, магическая аристократия жила весело и на широкую ногу. Ясин недоумевал сначала, отчего этих подросших деток потянуло в политику, раскидало по разные стороны, изувечило морально и физически, но потом вспомнил русскую историю, и только вздохнул: сами не лучше. Софья Перовская, Вера Фигнер, Надежда Крупская, Александр и Владимир Ульяновы, Феликс Гзержинский, Петр Кропоткин — все дворяне по рождению, и тоже ведь потянуло в политику, несправедливости рушить. А если декабристов вспомнить, так там сиволапых мужиков и близко не было, сплошь высшая знать: Трубецкой, Анненков, Адоевский, Муравьевы, апостолы. Ну что там перечислять, факт общеизвестный. Конфликт поколений в его высшей форме, чтоб его. А если к наивным идеалистам вотрется в доверие кто-то сильный и знающий, быть большой крови. Впрочем, в случае с Вальдемартом конфликта поколений не было и в помине. Воля главы рода – вещь жесткая, с ней не поконфликтуешь. Вот и потащили бывшие соученики Тамаридгла своих детей в эту кровавую кашу, а потом и сгинули от драконьей оспы, к примеру, и понеслось. Нет, если с такой точки зрения смотреть, то так называемая магическая война, закончившаяся развоплощением Вальдемарта, выглядит ничем иным, как ловко срежиссированным спектаклем. И если темный лорд думал, что он там режиссер, то он глубоко заблуждался. Впрочем, они уже подошли к воротам Малфой Мэнора, и размышлять на отвлеченные темы стало некогда. «Отличные чары», — оценил Робостан. «Тонкая работа. Без хозяина нипочем не пройти. И где хозяин?» — проворчал Рудольфус. «Полночь уже. Не струсил ли мелкий Малфой?» «Не думаю», — спокойно сказал Руквуд. «Возможно, его гость никак не может угомониться. Не забывайте, мальчик рискует». «Все рискуют», — фыркнул Джаксон, крайне редко подававший голос. «Не ссорьтесь», — проворчал Долохов. «Подождем, он должен прийти». Минуты ожидания тянулись томительно. Разговаривать не хотелось, все напряженно ждали. Ночь была темной и тихой, разбойничьей, как говаривали старухи в Мошкине. За густыми купами парковых деревьев смутно просматривалась громада Мэнора. Еле слышно шумел ветер, шелестела листва, откуда-то издалека доносились редкие птичьи крики. Видимо, любимые малфоевские белые павлины орали с просонья. Наконец за деревьями забрезжил слабый свет и по дорожке к воротам странной прихрамывающей походкой прошел человек в мантии с капюшоном, накинутым на голову. Палочка в его руке чуть заметно светилась. Человек подошел к воротам, скрипнула калитка. Он откинул капюшон и всмотрелся в темноту. В слабом свете люмоса Ясин различил тонкое породистое лицо и прядь светлых волос, падавших на лоб. «Драко, мистер Малфой», — тихо прошептал Руквуд. «Все по плану?» «Да», — ответил Драко, кивнув в знак приветствия. «Он спит. Я проведу вас через кухню, остальные собрались там». Голос Драко звучал глухо. Приглядевшись, Ясин разглядел глубокие тени под глазами и ссадину на щеке. Похоже, что у сиятельного наследника Малфоев дела были плохи. «Вон, и руки трясутся», — отметил Ясин. «Похоже, что перепало в очередной раз круция от любимого лорда». Тем временем Малфой сделал аккуратный жест палочкой и прошептал. «Заходите, быстрее, Поттер, рад тебя видеть, идемте же». Ждать его никто не заставил, и Драко, не прибавив больше ни слова, повернулся и свернул от ворот не на широкую аллею, ведущую прямо к особняку, а на незаметную тропинку. Заговорщики молча последовали за ним. Тропинка петляла и как-то незаметно вывела всех к неприметной двери, перед которой был крошечный пятачок, вымощенный камнем. Драко отворил дверь и тихо предложил следовать за ним. Еще пара минут блуждания по коридорам, и визитеры оказались на кухне, огромной, роскошной, с большой плитой и аккуратно расставленными по полкам и начищенными до зеркального блеска кастрюлями. Их уже ждали. За небольшим столиком в углу сидело несколько мужчин, бледных и каких-то потрепанных. Общее неприятное впечатление не скрывала даже дорогая одежда. Пожиратели выглядели бледными, худыми и какими-то истощенными. «Похоже, лорд с них во всю магию тянет», — подумал Ясин. «Плохи у них дела. Похоже, они на все согласны». Его догадка подтвердилась, когда один из мужчин, высокий и плечистый, с нетерпением в голосе произнес: «Наконец-то! Приветствую вас, господа, мистер Поттер, мистер Блэк, мистер Люпин». «Гарри», — с ехидством в голосе заявил Долохов, — «позволь тебе представить этих достойных господ». «Тот, кто нас столь радостно приветствовал, Уолдин Макнир, министерский палач». «Мы встречались», — кивнул Ясин, припомнив, что в каноне именно этот человек должен был казнить Клювокрыла. «Да, да», — кивнул Макнир со вздохом. «Хорошее было время». «Успокойся, Макнир», — оборвал его Долохов. «Гарри поможет, и у нас будет шанс, единственный шанс». Макнир снова торопливо закивал, а Долохов представил остальных: Яксли, Силвин, Траверс, Эйвери. «А это лорд Нотт, отец твоего однокурсника со Слизерина». «Понятно», — кивнул Ясин. «А это, господа Крэп и Гойл старшие, семейное сходство налицо». «Именно так», — кивнул Долохов. «Может быть, стоит закончить расшаркивание и начать то, ради чего мы здесь собрались», — прошипел Драко. Ясин с некоторым удивлением посмотрел на него. Белый хорек Хогвартса выглядел все хуже и хуже, его лицо расцвело лихорадочным румянцем, на лбу выступили капли пота. «Конечно, займемся», — мягко сказал Ясин. «Давай начнем с тебя, Драко. Тебе плохо, я же вижу. Сядь», — Малфой только фыркнул в ответ, но возражать не стал. Просто молча сел на освобожденный кем-то стул и замер, прикрыв глаза. Ясин подошел сзади и положил руки на плечи Белобрысому. Дело и впрямь было плохо, Малфоя явно пытали Круция и еще чем-то заковыристым, и не один раз, удивительно, как он вообще на ногах держался. Дар внутри Ясина словно заскулил, требуя выпустить его, и Ясин не стал возражать, просто отпустил и почувствовал, как сквозь его ладони пролилась горячая волна, словно окатившая драка с головы до ног. Белобрысый дернулся, сдавленно охнул и замер. Ясин забеспокоился, но вдруг Малфой вскочил на ноги и воскликнул: «Мерлин, это непередаваемо! Что ты сделал, Гарри?» «Рукав закатай», — спокойно ответил Ясин. Значительно похорошевший и вмиг ставший выглядеть совершенно здоровым драка закатал рукав рубашки и с восторгом вытаращился на собственное чистое предплечье. «Исчезла», — охнул он. «Она исчезла, метка исчезла. Мерлин, как же здорово снова быть самим собой. Но, Гарри, как ты смог? Это просто дар», — улыбнулся Ясин. «Тут и заслуги моей особой нет. Следующий». Пораженный Макнир грузно уселся на стул вместо вставшего драка. Спустя минут 40 лишившиеся меток пожиратели смотрели на Ясина с таким восхищением во взорах, что тому стало неудобно. То ли дар его прибавлял в силе с каждым исцелением, то ли метки были не настолько сильны, как считал Ясин, но самым сложным для него было снять метку у драка. Та была еще свежей, недавно поставленной, и сил в нее Волдемарт вложил немерено. С остальными все пошло куда легче. Лорд Нотт, излеченный последним, вскочил на ноги, вежливо склонил голову перед Ясином и сказал: «Надо же, истинный целитель, и этакое сокровище мы должны были уничтожить по приказу сумасшедшего? Нет уж, господа, теперь я просто убежден в правильности плана Люциуса». «Время», — напомнил кто-то из двоих шкафообразных папаш Гейла и Крэбба, Ясину они показались на одно лицо. «Надо спешить. Интересно, куда?» Вдруг раздался из ниоткуда странный холодный голос. Заговорщики мгновенно ощетинились палочками, а Ясин удивленно заметил выползшую из-за двери огромную змею. «Нагайна, надо прикончить эту тварь», — взмахнул палочкой Макнир. «Даже не думай», — остановил его Долохов. «Он почувствует ее гибель», а у Ясина неожиданно вырвалось: «Подслушивать нехорошо. Да нас сить будешь». Нагайна подползла к Ясину поближе и уставилась на него немигающим взглядом. «Говорящий, говорящий, помоги Хассину». Примечание к части. Следующая глава в воскресенье. Здоровья вам, мои дорогие. Глава 33. Ужин при свечах, завтрак при огнетушителях. Нагайна подползла к Ясину поближе и уставилась на него немигающим взглядом. «Говорящий, говорящий, помоги Хассину». Ясин отступил на шаг, и тут Сириус взмахнул палочкой, явно желая приложить змею чем-то неубойным, но неприятным. «Не надо», — удержал его Ясин. Умоляющие глаза змеи, которая даже не пыталась защититься, вызвали у него жалость. В конце концов, это единственное полностью преданное лорду существо, и, по большому счету, она-то ни в чем не виновата. Какой хозяин достался, такое и стало, и умна не по-змеиному. Или волшебные змеи все такие? «Понимаешь», — прошипел Ясин в ответ, — «я не смогу помочь. Твой Хассин стал нежитью СССС. У него почти не осталось души СССС. Я бессилен». «Сною», — отозвалась Нагайна. «Он никогда СССС не будет СССС прежним СССС. Он мучается и мучает СССС других СССС. Ему больше здесь с ними ста. Но ты можешь его спасти». «Я же сказал, не могу с...» — повторил Ясин. «Можешь». «Можешь помочь СССС уйти за грани СССС. Я не могу СССС убивать. Я – целитель СССС», – возразил Ясин. «Да СССС истинны», – согласилась змея. «Только ты СССС сможешь ждать СССС ему по смерти». Дискуссия между Ясином и Нагайной продолжалась недолго. Он быстро сообразил, чего она хочет. Бедная змея действительно была крестражем лорда, и ее удивительно высокий для рептилии, пусть даже и волшебный, интеллект этим и объяснялся. Резко поумнела она сравнительно недавно, а до этого просто выполняла приказы обожаемого хозяина и бескорыстно его любила. Увы, лорд сам с собой сотворил злую шутку, подсадив крестраж в существо, обладающее зачатками интеллекта. Поумневшая Нагайна, до этого просто дремавшая на коленях у хозяина, стала внимательно слушать, анализировать и делать выводы. Кое-какие знания достались ей от крестража, поэтому выводы были неутешительными. Нагайна и раньше понимала, что с вернувшимся хозяином что-то не так, а теперь окончательно убедилась в этом. Кроме того, она не была кровожадной от природы, Животные вообще не кровожадны, а убивают только из необходимости. Так что периодические приказы убить или напугать кого-то она выполняла, но они были ей неприятны. И, вопреки канону, людей она не ела. Нагайна слишком долго жила с мальчиком Томом, который еще не стал Вальдемортом, и усвоила накрепко, что люди, такие, как хозяин, не добыча. А теперь нарушения этого запрета пугали и нервировали ее. Ко всему прочему, тот кусок души Тома, который оказался в Нагайне, постепенно сливался с ее собственным сознанием и весьма своеобразно восстанавливался. В тех воспоминаниях мальчика Тома, ученика Хогвартса, Тома, старосты и отличника зияли пугающие пробелы, и эти пробелы стали постепенно заполняться. Возможно, это происходило потому, что Нагайна была волшебным существом, имеющим собственную магию, нечеловеческую магию, и те стирания памяти и закладки, которые применялись к тому, стали постепенно разрушаться. Так Нагайна поняла, что ее хозяин стал таким не сам, что его долго и тщательно, весьма скрупулезно подталкивали к этому. И одной из причин было то самое кольцо, которое хозяин когда-то снял с пальца и спрятал в убогой хибарке на краю леса. Были и другие причины, но ум Нагайны не мог их толком воспринять. Но главное, она поняла, кто подтолкнул к этому мальчика, кто кропотливо лепил из него образ врага. Она не могла произнести это имя, но внешность запомнила хорошо. Нагайна страдала. Узнав все это, она поняла, что хозяину рассказывать бесполезно. Он не вспомнит, не поймет, как фатально он ошибся. Собственно говоря, это уже не ее хозяин. Это нечто неживое и пугающее. Но привязанность фамильяра заставляла ее оставаться рядом с лордом. И чем дальше, тем больше Нагайна понимала, что хозяина нужно отпустить. В отличие от него, змея не боялась смерти, но помочь хозяину уйти она не могла. Сохранившаяся связь не давала это сделать. А двуногие, что окружали хозяина, были слабы и трусливы. Они не могли ему помочь, так что явление Ясина стало для бедной змеюки подарком судьбы. Она сразу почувствовала, что он тот, кто может отправить измученную душу хозяина за грань, сделав ее цельной и дав надежду на посмертие. То, что она этого, скорее всего, не переживет, Нагайну не волновало. Хороший фамильяр везде найдет своего хозяина. Ясин, на которого до жути обрадованная змея вывалила всю эту кучу информации, малость обалдел, но был вынужден согласиться с правотой Нагайны. Том Риддл действительно стал Вальдемортом не сразу, не вдруг и не по собственной воле. Борода с колокольчиками торчала при внимательном прочтении даже из канона. Так что пусть будет тому Риддлу целая душа и нормальное посмертие. Лично ему, Ясину, не жалко. Глядишь и переродится, и в другой жизни обретет то, чего не имел в этой. Все это он сумел донести до Нагайны, и змея обрадованно зашипела, свивая и развивая кольца. Невольные зрители смотрели на этот шизофренический диалог, как кролики на удава. «Гарри», — неуверенно спросил Сириус, — «похоже, диалог со змеей пронял даже его. Прости, но вы уже закончили, а то нам еще лорда упокаивать». «Закончили», — кивнул Ясин. «Нагайна нам поможет». «Поможет, что?» — с шоком в голосе спросил Руквуд. «Убить своего хозяина? Невозможно убить то, что уже мертво», — грустно ответил Ясин. И змея в этом вопросе оказалась умнее иных магов. «Пошли уже-же», — прошипела Нагайна. «Хассин уже из ССС просыпается». «Пошли», — кивнул Ясин и обратился к Макнейру. «Свяжите меня». «Что?» — удивился тот. «Пусть лорд порадуется напоследок», — хмыкнул Ясин. «Ага, понятно», — кивнул Макнир. «Инкарцера. Не туго?» Ясин, которого в мгновение ока оплели веревки, пошевелил запястьями и кивнул. «В самый раз, идемте». Макнир прихватил Ясина за плечо, рядом пристроился Драка, следом потянулись остальные верные сподвижники. Неверные шли сзади с палочками в руках, готовые, если что, показать небо совчинку. Сбоку, чуть впереди всех, пестрой огромной лентой ползла Нагайна. Малфой Мэннер действительно был велик, они прошли по узкому коридору, поднялись по одной лестнице, по другой. Обстановка постепенно менялась от более скромной к более вычурной. С картин в коридорах надменно смотрели белокурые красавцы и красавицы в нарядных старинных одеждах, или в доспехах, или в мантиях, расшитых переливающимися рунами, с мечами, веерами, свитками в руках. Мягкие ковры глушили шаги, приглушенно и уютно сияли магические светильники, небольшие шары на изящных подставках. Да, даже по сравнению с отнюдь не бедным Лестриндж Мэннером, обитель Малфоев была эталоном богатства и комфорта. Наконец они остановились перед высокой створчатой дверью, белой с золотом, особо роскошно отделанной. «Это его спальня», — севшим голосом прошептал Драка. «Стучи», — кивнул ему Ясин. «И ничего не бойся, все вылечу». «Ссссшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшш Драко постучал, и из-за двери прозвучало приглашение войти, сказанное жутковатым шипящим голосом. Драко вошел, поманив за собой Макнира. Нагайна же вообще не собиралась дожидаться приглашения, пользуясь свободой фамильера. Вальдемар сидел в кресле возле камина. Нагайна скользнула к нему и положила голову на колени. Вальдемар рассеянно потрепал змею по голове, почесал над глазами и, сделав вид, что он только что заметил вошедшего драка, встал и повернулся лицом к вошедшим. «Что случилось, юный Малфой, сын моего скользкого друга? Надеюсь, что очень серьезная причина заставила тебя побеспокоить меня среди ночи». Ясин, как и Макнир, остававшийся в тени, не без отвращения разглядывал темного лорда. Лич, как есть лич, высокий, худой, точнее, костлявый, с бледно-серым лицом, на котором двумя провалами виднелись темные глаза с мелькающими в них красноватыми просверками, тонкие губы, на месте носа. Тут Ясин вспомнил картинку из институтского учебника по венерическим болезням сифилитик с провалившимся носом, и чуть не заржал. На лбу, щеках и тыльных сторонах ладоней виднелись узкие полоски сероватой чешуи, в общем непонятное нечто, но сильное и злобное нечто, тут никаких сомнений. «Да, мой лорд», — ответил Драко, — «у меня новость, надеюсь, хорошая. Подойдите поближе, мистер Макнир». Макнир, таща связанного Ясина, сделал шаг вперед, и лицо Вальдемарта вспыхнуло злобным торжеством. «А да, эта весть стоит доброго сна», — прошипел он, и Нагайна настороженно подняла голову. «Гарри Поттер, вам удалось схватить его?» Драко торопливо закивал головой, мелко-мелко, как китайский болванчик. «Это хороший подарок, верный слуга», — милостиво улыбнулся Вальдемарт. По мнению Ясина, лучше бы и не улыбался, улыбка превращала и без того не самое симпатичное лицо лича в нечто жуткое, но лорда его мнение явно не интересовало. «Позови всех, Драко», — прошипел Вальдемарт. «Все должны увидеть час с моего торжества. Гарри Поттер погибнет от моей руки». «Простите, что вмешиваюсь», — не выдержал Ясин. «Но что лично вам это даст?» Но Вальдемарт был настроен относительно миролюбиво. Видимо, поимка давнего врага привела его в настолько хорошее настроение, насколько это вообще было возможно. «А ты не боишься», — отметил он. «Должен сказать, этим ты пошел в своих родителей. Но я отвечу, отчего же не ответить тому, кто уже и так мертв. Ты, дитя пророчества, только ты можешь победить меня, и теперь я стану непобедим. Вообще-то я дитя своих мамы и папы», — ответил Ясин. «Вряд ли какое-то пророчество участвовало в сотворении зиготы. Это процесс чисто биологический, знаете ли, и, прошу прощения, но что изменится с моей смертью? У вас не так много союзников и не так много денег, как вам хочется. Вас ненавидит вся магическая Британия за исключением кучки общепенцев. Строго говоря, вы сейчас находитесь в самом невыгодном положении. Как моя смерть это изменит?